В середине 90-х годов 20 века, когда я во время учебы в институте трудился в одном из московских приходов, мне однажды довелось услышать одну занимательную беседу. Настоятель храма, будучи человеком ярким и весьма интересным, особенно для меня, московского студента, приехавшего из провинции, красноречиво и авторитетно объяснял нам, рядовым работникам церкви, что в крайнем случае, если поблизости нет православной общины, можно причаститься и у католиков. Например, если кто-то оказался за границей. В качестве доказательства священник рассказал о существовании особого церковного указа, который был издан еще в 1970-е годы. Мол, если вокруг одни католические храмы, а душа требует причастия, церковной службы, то и по экономии, то есть церковному снисхождению, можно без зазрения совести приступать к таинствам у латинских папистов. В то же время, объяснял священник, это правило не распространяется у нас в России, где подобная практика будет считаться предательством веры, потому что здесь практически везде можно найти православную церковь. И что же мы, трудники общины? Я могу сказать с уверенностью только про себя. Мне, несмотря на всю противоречивость такого мнения, показалось, что подобная практика вполне оправдана. Тем более, что ее озвучивал такой незаурядный пастырь, которого я видел своим духовным отцом. А раз так, то разве можно сомневаться в том, что он говорит? Пусть это и противоречит православному вероучению. Прошли годы. Многое пришлось за это время передумать, переосмыслить и пересмотреть. Сама жизнь подтверждала из раза в раз, что противоречить православному вероучению нельзя ни в коем случае, кто бы что ни говорил, иначе беда. Вспоминая прошедшее, решил узнать, что же за документ был такой, который позволял православной Московской патриархии причащаться у католиков. И нашел в электронной версии журнала «Благодатный огонь» в разделе «Библиотека» заметку под названием «Решение синодов Русской Православной Церкви 1969-1986 годов о допущении католиков и старообрядцев к святым таинствам Православной Церкви». Приведу полностью этот материал, он невелик, а в конце постараюсь его разъяснить. Итак, читаем. В конце 1969 года Синод Русской Православной Церкви под влиянием митрополита Никодима Ротова и идей аджорнамента Второго Ватиканского Собора издал постановление о возможности причащения католиков и старообрядцев Православной Церкви, допущение к святым таинствам Православной Церкви старообрядцев и католиков. Так называется документ. Определение Священного Синода от 16 декабря 1969 года. Имели суждение о различных случаях, когда старообрядцы и католики обращаются в Православную Церковь за совершением над ними святых таинств. Постановили. В порядке разъяснения уточнить, что в тех случаях, когда старообрядцы и католики обращаются в Православную Церковь за совершением над ними святых таинств, это не возбраняется. Журнал Московской Патриархии, 1970 год, номер 1, страница 5. Далее. Разъяснение председателя отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата митрополита Никодима о невозбранном допущении к святым таинствам старообрядцев и католиков от 17 марта 1970 года. В связи с запросами, поступающими от представителей прессы, относительно решения Священного Синода Русской Православной Церкви от 16 декабря 1960 года о невозбранном допущении к святым таинствам старообрядцев и католиков в тех случаях, когда они обращаются с просьбой об этом к священнослужителям нашей церкви, считаю своим долгом сделать следующее разъяснение. Священный Синод, принимая это постановление, руководствовался практикой в жизни Русской Православной Церкви в СССР, когда члены старообрядческой церкви, имеющие трехстепенную иерархию, а также члены Римско-католической церкви, в случае болезни или по иной причине, обращаются к священнослужителям Русской Православной Церкви с просьбой о духовном утешении и за совершением святых таинств. Это может быть в тех случаях, когда последователи старообрядческого и католического исповеданий не имеют возможности обратиться к священнослужителям своих церквей. В таких случаях духовенству Русской Православной Церкви надлежит проявлять пастырскую заботу и преподавать нуждающимся духовное утешение и святые таинства. При этом следует иметь в виду, что православная и римско-католическая церкви имеют одинаковое учение о святых таинствах и взаимно признают действенность этих таинств, совершаемых в них. Упоминаемое решение Священного Синода, как мы надеемся, будет иметь значение и окажет доброе влияние на укрепление братских отношений Русской Православной Церкви с Церковью Римско-католической и Старообрядчеством, и таким образом облегчит следование по пути к вожделенному вероисповедному единству, заповеданному Христом Спасителем всем, кто исповедует Его Всесвятое Имя. Журнал Московской Патриархии, 1970 год, номер 5, страница 25. В 1986 году, когда контроль со стороны ЦК КПСС над церковью стал явно ослабевать, Синод Русской Православной Церкви приостановил его действие. Это ремарка журнала «Благодатный огонь». Определение Священного Синода 29 июля 1986 года. Имели суждение о разъяснении Священного Синода от 16 декабря 1969 года о допуске в порядке экономии к святым тайнам Рима католиков. Постановили, ввиду поступающих запросов по поводу данного разъяснения, Священный Синод сообщает, что практика эта не получила развития и определяет отложить применение синодального разъяснения от 16 декабря 1969 года до решения этого вопроса православной полнотой. Журнал Московской Патриархии, 1986 год, номер 9, страница 7-8. Конец цитаты из журнала «Благодатный огонь». Как мы видим, сам документ прямо ничего не говорит о том, что можно причащаться у католиков в случае, если нет рядом православного храма. Но настоятель того московского храма, где я трудился сторожем, звонарем и алтарником, все правильно понял. Если католикам разрешено причащаться у нас православных, то и нам, православным, можно приступать к таинствам сторонников папизма. К тому же слова документа «Православная и Римско-католическая церкви имеют одинаковое учение о святых таинствах и взаимно признают действенность этих таинств, совершаемых в них», не оставляет возможности какого-либо иного толкования. Идеи аджорнамента от итальянского обновления, о которых упоминается редакторами журнала в начале заметки, означают необходимость повернуться лицом к обществу и проявление внимания к обостряющимся взаимоотношениям и возможным трагичным судьбам человечества. Во всяком случае, именно так толковали этот термин авторы Второго Ватиканского собора католической церкви, проходившего с 1962 по 1965 года. А митрополит Никодим Ротов, продавивший решение о причащении католиков в православных храмах, был искренним поклонником католицизма. Ситуация с этим противоречивым документом была весьма непростой. Церковный народ продемонстрировал тогда глухое сопротивление пагубным определениям, принятым в конце 1969 года. Только в 1986 году было принято постановление отложить применение синодального разъяснения до решения этого вопроса православной полнотой. Редактор журнала лукаво сообщают, что произошло это благодаря ослаблению контроля ЦК КПСС над православной церковью в нашем Отечестве, тем самым полностью возлагая вину за принятое антиканоничное решение на советскую власть. Но, во-первых, в 1986 году никакого ослабления давления на церковь со стороны безбожных властей не было. Ведь так, отец Сергей? Ну да. Как вот вы ведь очевидец тех лет... Конечно. Как вы уже были в церкви тогда, трудились. Да, да. Но дело в том, что сам митрополит Никодим, он ведь был таким человеком незаурядным, но в то же время неоднозначным. И я думаю, что он вполне искренне старался объединить православную русскую церковь с церковью католической. Причем, как я слышал, отец Александр Мень, который также был большим энтузиастом католицизма, он говорил о том, что то, что неприятно отцу Александру, напротив, очень приятно митрополиту Никодиму в католицизме. И думается, прежде всего, вот этот папизм, вот этот клерикализм, когда есть вертикаль власти, А мы знаем, как православные люди, что это совершенно несовместимо с истинным православием.